Павел Марков. Кара с небес. Не всякий огонь есть свет. Виктор Гюго. Человек, который смеется. В просторных покоях с желтоватыми стенами, расписанными узорами скачущих антилоп, царила прохлада. Сквозь полуприкрытые оконные ставни внутрь проникал свежий ночной воздух. Его легкое дуновение пролетало через помещение, задевая свернутый лист бумаги на широком деревянном столе, и останавливалось возле алой ширмы, заставляя последнюю слегка покачиваться. За этой красивой прозрачной тканью скрывалась большая колыбель. В ней, на мягкой перине, набитой лебяжьим пухом, мирно посапывал мальчуган, не более полугода от роду, со смуглым лицом. Сон малыша был настолько крепок, что он не услышал, как кипарисовая дверь в покое притворилась, и внутрь вошли двое мужчин. Ширма закачалась чуть сильнее на сквознячке. Рука в плотной кожаной перчатке слегка одернула алую ткань. Мужчины внимательно рассматривали мальчика. Наконец, один из них шепотом произнес: «Забирай его». «Уверенный господин», — уточнил второй. «Да». Пороки сего места еще не наложили след на столь юное дитя. «Повелитель будет доволен?» «О, вне всяких сомнений!» «Славный мальчуган! Как его имя?» «Его имя — Зафир!» Конрад завороженно смотрел на механизм подъемника ворот твердыни Шварценбург. Черный металл притягивал взор, словно мед диких пчел голодного медведя. Тусклый свет факелов, прикрепленных к каменным стенам тесной караульной, слабо отражался от темной поверхности. И чем дольше Конрад взирал, тем больше ему казалось, что подъемник начинает постепенно засасывать его, поглощать целиком. Словно бездна, в которую смотришь слишком долго, стоя на краю отвесного обрыва. Рука в грубой кожаной перчатке непроизвольно потянулась к длинной железной ручке. Тонкие пальцы замерли буквально в считанных сантиметрах от механизма. Конрад почувствовал, как лоб над шлемом-шишаком начинает заливать холодный пот. Пальцы на руке слегка дернулись. Подъемник безмолвно стоял перед ним, а пляшущие блики от факелов на поверхности как будто насмехались над его нерешительностью. Пот со лба начинал стекать к переносице липкими ручейками, не спадая каплями на глаза. Конраду пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем туман перед взором исчез. В голове зазвучал вкрадчивый голос, такой же манящий, как и сверкающая стальная поверхность подъемного механизма. «Парочка усиленных взмахов, и все будет кончено. К чему обрекать себя и других на бессмысленные страдания? Не теряй время, возьмись за ручку и сделай то, что должен». Пальцы снова дернулись и вновь потянулись к подъемнику. Конрад уже готов был ухватиться за черный металл, когда позади раздался грубый голос. «Что ты здесь делаешь?» Он резко обернулся. Тяжелая кольчуга звякнула на его теле, а рука непроизвольно вцепилась в рукоять кацбальгера, прикрепленного к кожаному поясу. В проходе караульной возвышался могучий рыцарь в полном доспехе. Его голова, скрытая под орлиным шлемом с забралом и длинным заостренным назатыльником, едва не упиралась в арочный свод. Острые углы на налокотниках, сабатонах и железных перчатках придавали воину грозный вид хищной птицы. Словно ворон, готовый наброситься на свою жертву и впустить смертоносные когти в ее тело. В ножнах у пояса красовался огромный цвайхендер. На блестящей кирасе виднелся узор в виде скалящейся головы волка. У Конрада немного отлегло от сердца. Лишь один рыцарь в Шварценбурге носил кирасу с таким изображением. «Здравствуй, Фридрих!» — сипло поприветствовал он, облизав пересохшие губы. С Фридрихом они были знакомы давно. Их тесная дружба тянулась крепкой нитью сквозь многие годы проживания в Шварценбурге. Ее прочность была проверена не только временем, но и делом. Однако об этом Конрад старался лишний раз не вспоминать. Слишком болезненными казались некоторые картины из прошлого. Несмотря на то, что Конрад никогда не принадлежал к сословию рыцарей и нес службу в местном ополчении, временами выполняя работу оруженосца, это никак не отражалось на их отношениях с Фридрихом. Воин вошел в узкое и тесное помещение. Глухой звук, сопровождавший передвижение его тяжелых сабатонов по каменному полу, отдавался в стенах караульной. Конраду пришлось смотреть на Фридриха снизу вверх, ибо тот был выше на целую голову. Рыцарь так и не поднял забрало, и теперь еще больше походил на хищную птицу, пристально всматриваясь в лицо Конрада сквозь прорези шлема. «Что ты здесь делаешь?» – сурово повторил свой вопрос Фридрих. Взяв себя в руки, Конрад ответил. «Просто проверял, все ли в порядке с подъемным механизмом». «И как? Проверил?» «Да, он в порядке». Конрад хотел уйти, но Фридрих загородил своим телом проход и не двигался с места. «Все в норме», — повторил Конрад. «Да, я слышал», — отрезал рыцарь. «Тогда», — робко молвил ополченец, — «позволишь мне пройти?» «Ты хотел открыть ворота», — в лоб атаковал Фридрих, заставив Конрада растеряться. «Что? Нет!» Демонстративно возмутился последний, но получилось не очень хорошо. «Мне можешь не врать. Я видел, как ты тянулся к механизму». Конрад осознал, что его приперли к стенке, в прямом и переносном смысле. «Зачем?» — рявкнул Фридрих. Конрад промолчал и отвел взгляд. «Говори, пока я не зарубил тебя». Оруженосец вздрогнул, продолжая смотреть в сторону и не рискуя поднять взор на орлиный шлем рыцаря. «Так будет лучше», — сказал он. «Лучше?» — Фридрих аж задохнулся, шумно втянув воздух сквозь прорези. «Лучше для кого?» «Для всех. Да, для всех», — в отчаянии сказал Конрад. «И для Ирмы тоже?» При упоминании имени дочери Фридриха ополченец решился таки взглянуть на рыцаря. «Послушай, Фридрих, ты не понимаешь». Резкий удар металлической перчатки о кирпичную стену в сантиметре от его уха заставил Конрада вздрогнуть и тут же замолчать. Он оказался настолько сильным, что штукатурка выпала из щелей кладки и с тихим хрустом рассыпалась на полу. «Нет, это ты не понимаешь!» Рыцарь навис над ополченцем, словно пытаясь того раздавить. «Если вдруг захотелось уйти из жизни своеобразным способом, то, пожалуйста, выйди на крепостную стену, перелезь через зубцы и сигани вниз головой. Только не решай за всех остальных. Уяснил?» Конрад посмотрел Фридриху прямо в щели забрала, пытаясь рассмотреть лицо, но те были слишком мелкими. В карих глазах ополченца появилось выражение горечи с примесью отчаяния. «Ты меня понял?» — повторил рыцарь. «Да», — выдавил из себя Конрад. «Хорошо, а теперь убирайся. И если хоть раз увижу тебя за периметром второй стены, немедленно разрублю пополам». Фридрих отступил, освобождая проход. На негнущихся ногах Конрад направился к выходу из караульной. В арочном проеме он обернулся. Рыцарь смотрел ему вслед. «Неужели ты не устал, Фридрих?» С горечью в голосе поинтересовался Конрад. Тот промолчал. «Неужели ты не устал нести на плечах эту ношу?» «Уходи», — сухо бросил рыцарь. «В память о нашей дружбе я не доложу о твоем предательстве. Но в следующий раз лучше сам бросься на меч, чтобы я не поднял на тебя свой». Посмотрев на него отрешенным взглядом, Конрад развернулся и покинул караульную. Когда его силуэт скрылся на винтовой лестнице, уходящей вниз, рыцарь окинул хмурым взором подъемный механизм, а затем подошел к небольшому узенькому оконцу, выходившему на восток. Отсюда открывался вид на широкую равнину, покрытую слякотью и грязью, в которую превратился растаявший снег. Местами виднелись одинокие деревья, сбросившие свой зеленый покров. Под порывами ветра они раскачивали голыми ветвями, издалека напоминая страшных старух со скрюченными пальцами. «Словно вестники несчастья», — подумал Фридрих. Однако Фридриха в этот момент интересовал не местный пейзаж, который он выучил наизусть за время проживания в Шварценбурге. Все его внимание было сосредоточено на том, что происходило ближе к горизонту. Даже сквозь шлем рыцарь ощущал на своей коже марево, которое приносил оттуда крепкий ветер. Марево, так свойственное самым жарким дням июля, но никак не января, перевалившего сегодня ночью за 10-е число. Глаза Фридриха сузились под забралом шлема. Его губы беззвучно произнесли: «Помоги нам всем, Бог». Артур, крестьянин средних лет со спутанной бородой, сидел за грубым деревянным столом и отрешенно пялился в столешницу. На скамье напротив расположилась его жена Лаура. Уткнувшись лицом в руки, покоившиеся на столе и согнутые в локтях, она тяжело дышала. Длинные волосы цвета вороного крыла беспорядочно разметались по поверхности, напоминая пролитый деготь. В избе царила звенящая тишина, если не считать прерывистого дыхания Лауры. Пламя в печи не разводили уже несколько дней, так что в доме царил сумрак. Звук потрескивающих поленьев больше не ласкал слух. Погода за окном была необычайно теплая для зимы, настолько теплая, что надобность зажигать огонь отпала сама собой. Снег стаял буквально за ночь, превратив улочки твердыни в труднопроходимое болото из грязи и слякоти. Но жители крепости, хоть и не могли не заметить весьма необычного погодного явления, все же в тот момент оказались заняты размышлениями совсем о другом. Вот уже более суток подступы к крепости контролировались таинственным вражеским войском. Оно появилось внезапно, на рассвете позапрошлого дня. Никто не мог толком сказать, кто они и откуда. Единственное, что знали жители твердыни, армия с пурпурными штандартами пришла с востока. Местный священник весь прошлый день взывал к беднякам, стоя на каменных ступенях часовни и требуя, чтобы жители покаялись в собственных грехах перед лицом Господа. «Это кара с небес, посланная Богом! Покайтесь и спасите ваши души, и да обретете вы упокоение!» Однако сегодня он не произносил пламенных речей. Его пронзительный крик не нарушал наступившей тишины. Иногда даже чудилось, что ее вообще ничто больше не нарушает. Видимо, священник укрылся вместе с прихожанами внутри храма в ожидании развязки, которая неминуемо наступит. Артур бросил косой взгляд в окно, через которое пробивался слабый свет. Тесная застройка бедняцкого района не позволяла лучам в полной мере проникать внутрь. Непроизвольным движением крестьянин отодвинул ворот серой выцветшей рубахи. «Ух, жарко!» Не поднимая головы, Лаура спросила. Ее голос звучал глухо, проходя сквозь руки и отражаясь от поверхности стола. «За что нам все это?» «Не знаю», — все так же отрешенно молвил Артур, а затем бросил взгляд на деревянную крышку с медным кольцом в полу. Там, под ней, в дальнем углу погреба, за многочисленными мешками с пшеницей, луком и морковью, скрывался небольшой коричневый ларец. Ларец, по самую крышку набитый золотыми монетами. Зафир стоял посреди обширного пурпурного шатра, не осмеливаясь поднять взор на того, кто восседал на высоком позолоченном троне. Подлокотники престола украшали блестящие фигурки шипящих кобр. Внутри царил жар, как от огня, но Зафир уже так долго находился рядом с его источником, что давно привык к нему. Даже прочный пластинчатый доспех, украшенный спереди золотым рельефом в форме солнечного диска, не доставлял проблем. Покорно склонив голову, защищенную шлемом с серебряным яблоком, он терпеливо ждал, когда повелитель соизволит с ним заговорить. И тот не заставил себя ждать. Послышался свистящий звук, одновременно напоминающий шелест опавших листьев и шипение змеи. Будто фигурки кобр, украшавшие трон, внезапно ожили и заговорили человеческим голосом. «Крепость окружена?» «Да, мой повелитель. Все пути отхода перекрыты». «Никто не ускользнул?» Шелест усилился. «Нет, владыка. Я заранее позаботился об этом. Они не смогут покинуть твердыню. Шварценбург окружен». «Прелестно. Готовь войско к штурму». Зафир едва сдержался, чтобы не поднять взор на того, кто восседал на троне. Но ему хватило выдержки, дабы не делать этого. Повелитель не любит, когда на него смотрят без разрешения. «Тебе что-то не нравится?» Словно уловив сомнение воина, прошуршал голос. «Это твердыня, мой господин». «И?» «Два кольца оборонительных стен. Штурм станет для нас нелегким, будет трудно». «Меня это не волнует. Шварценбург должен быть стерт с лица земли». «Да, повелитель, но, быть может, стоит взять крепость в осаду, дабы снизить наши потери». «Потери не имеют значения. К шепоту добавилось стрекотание. «Чтобы к завтрашнему утру по ту сторону стены не осталось ни единой живой души!» «Слушаюсь, повелитель!» «Зафир!» — голос стал вкрадчивым. «Да, повелитель!» «Ни единой живой души, кроме исключения! Помнишь о нем?» «Да, владыка!» Зафир помнил. Прекрасно помнил. «Хорошо. Свободен». Не поднимая головы, Зафир кивнул и вышел из шатра. Увидев хмурое лицо своего командира, Асаф, коренастый воин в кожаных чешуйчатых доспехах, осторожно поинтересовался. «Штурм, что ли?» «Совершенно верно». Асаф выдохнул. «Этого я и боялся. Повелитель не любит ждать». Зафир не ответил, мысленно уже продумывая план действий. Голос подчиненного оторвал его от размышлений. «Потери-то будут ого-го!» «Знаю!» Полководец посмотрел на запад, где виднелись стены Шварценбурга. Твердыня возвышалась над местной равниной, всем своим видом показывая господство над этой землей. «Сколько у нас носорогов?» – спросил Зафир. «Двое. Хотите по одному на каждое ворота?» Зафир отрицательно покачал головой. «Нет, на одни». Асаф непонимающе посмотрел на военачальника, и тот пояснил. «Внутри крепости слишком тесно. К тому же...» На мгновение Зафир задумался. «Защитники наверняка отступят на второй рубеж обороны и начнут посыпать наши головы стрелами. Во всяком случае, на их месте я бы поступил так». «И как же мы прорвемся за вторую стену?» Горькая усмешка заиграла на тонких губах полководца. «Если повелитель хочет взять твердыню к завтрашнему утру, то ему придется пустить в бой драклитов». Асаф вздрогнул. При одном лишь упоминании гвардии владыки его пробивала предательская дрожь, несмотря на стоявшее вокруг марево. «Владыка посылает драклитов лишь в крайнем случае», – прошептал он. «Знаю», – вздохнул Зафир. «Поэтому потери и будут велики. Но у нас приказ, нравится он нам или нет». «Верно», — мрачно подметил Асаф. «Будь оно все ужалено». «Готовь носорога». Полководец пропустил последнюю реплику подчиненного мимо ушей. «Слушаюсь». Они разошлись в разные стороны, умело лавируя между плотными рядами тысяч походных палаток. А над их головами горделиво развивались пурпурные штандарты с изображением дракона, в зубастой пасти которого виднелся длинный раздвоенный язык. Конрад достиг ворот второй стены, когда округу заполнил дикий и страшный рев, от которого, казалось, сотряслись стены Шварценбурга. Выпучив от страха глаза и развернувшись в сторону первой линии укреплений, он почувствовал, как сердце зашлось в бешеном ритме. С его пересохших губ сорвался едва слышимый выдох. «Началось». Артур вздрогнул, когда свирепый рев сотряс их небольшую деревянную избу. Ставни на окнах задрожали, а заслонка вывалилась из печи, брякнув о дощатый пол. «Что это?» Лаура подняла голову. Ее миловидное лицо покрывало сильная бледность, а под глазами виднелись темные круги. Артур промолчал. Вместо ответа он вскочил и ринулся к крышке погреба, потянув за кольцо. «Что ты делаешь?» – услышал он крик жены, но не обернулся. Быстро скатившись по лестнице вниз и обдирая ладони, он зажег стоявшую на полке свечу, а затем дрожащими руками начал раскидывать мешки с пшеницей, в спешке пытаясь дотянуться до ларца. «Да объясни же мне, ради бога!» – вскликнула Лаура, заглядывая в погреб. «Мы уходим! Живо!» Его пальцы нащупали таки заветную крышку. «Куда?» «За вторую стену!» «Но нас ведь не пропустят! Мы крестьяне! Мы не знатного рода!» Приподняв, наконец, крышку и ухватив горсть золотых монет, Артур спешно запихнул их в глубокий карман черных штанов. «Пропустят! Собирайся!» Захлопнув ларец и задув свечу, он начал торопливый подъем. Пару раз оступился и едва не упал вниз, ладони соднило. В кожу впились занозы, но он не обращал на них никакого внимания. Броня из железных пластин полностью покрывала его тело, оставляя видимыми лишь глаза. Красные, не мигающие глаза, полные слепой ярости и жажды разрушения. Даже длинный рог, увенчанный стальным шипастым шаром наподобие гигантской булавы, обрамляли тонкие металлические листы. И под всей этой мощной броней скрывалось выносливое мускулистое тело. Сквозь мелкие щели на морде вырывался пар от дыхания. Массивные ноги взбивали коричневую массу, в которую превратился растаявший снег. Брызги летели во все стороны, окропляя металл, но зверь видел только одно — стальную решетку ворот прямо перед собой. «Залп!» — скомандовал Фридрих. Отряд лучников в легких кожаных доспехах и конических шлемах пустил целую тучу стрел с крепостной стены. Подобно рою разъяренных насекомых с устрашающим свистом, вестники смерти взметнулись в воздух. Однако большая часть так и не достигла цели, лишь несколько попали в носорога, но отскочили от него словно камешек от кирпича. «На упреждение!» — рявкнул Фридрих. «Цельтесь на упреждение!» Лучники уже были готовы, приладив к тетиве новые стрелы. «Залп!» — раздался свист. Воздух вновь рассекли древки с железными наконечниками. Сразу с десяток стрел вонзились в чудище, застревая между пластин и превращая его в подобие гигантского дикобраза. Но казалось, носорогу они нипочем. Толстая кожа под внушительной броней служила дополнительной защитой. Похоже, стрелы только больше раззадорили зверя, ибо тот ускорил темп, быстро приближаясь к воротам. «О мой бог, да что же это за тварь?» — воскликнул один из стрелков. — Не берет его ничего! Видимо, и Фридрих осознал это, однако его лицо, скрытое за забралом орлиного шлема, оставалось непроницаемым. — Готовьте смолу! — кивнул он одному из ополченцев, а затем скомандовал. — Лучники, на вторую линию! — Что вы делаете? — спросил командир стрелков. — Отходим. — Мы сдаем первый рубеж обороны без боя? — Ворота вот-вот будут сломлены. Фридрих кивком указал на несущегося к стенам носорога. «Смола задержит его, но неизвестно, остановит ли. Скоро сюда хлынут воины неприятеля. Если не покинем стены, то окажемся отрезаны от остальных. Нас просто перебьют». Тут рыцарь обернулся и указал на вторую линию укреплений. «С той стены мы сможем беспрепятственно обстреливать врага, а они пусть решают, как взламывать вторые ворота. Внутри твердыни этому чудовищу негде будет взять разгон». Лучник не стал спорить. Одному из приближенных к барону виднее, как продумывать стратегию боя. Махнув рукой, он скомандовал стрелкам отойти, и те стали спешно покидать крепостные стены, направляясь в сторону второй линии обороны. Бросив мимолетный взгляд на злобное и яростное существо, ощетинившееся стрелами, а также на пурпурные штандарты, мелькающие вдали на фоне марева, Фридрих подбежал к воротной башне и крикнул: «Как только ударит, лейте и отходите!» Злобно пыхтя, носорог с силой влетел в железные прутья ворот. От удара решетка покорежилась, с противным лязгом прогибаясь под напором бешеного зверя. В этот момент сверху из нагретых котлов полилась кипящая смола. Она проникала сквозь щели между пластинами, обжигая кожу. Носорог издал дикий нестерпимый рев. Инстинктивно он боднул головой еще раз, полностью опрокидывая железную решетку. Та с сильным скрежетом и звоном рухнула на землю, поднимая в воздух фонтаны брызг. Сделав несколько шагов вперед, огромный зверь покачнулся, а затем повалился на бок рядом с выбитыми воротами. «О, Господи, что это?» — вскрикнула Лаура, оборачиваясь, но не сбавляя ход. Они бежали вперед, к воротам, за вторую стену крепости. Их босые ноги утопали в грязи чуть ли не по колено, но Артур не останавливался. Он понимал, что единственный шанс на спасение — быть ближе к сердцу твердыни под защитой отборных рыцарей. Лаура споткнулась. Она тяжело дышала. С ее губ сорвался тихий стон. «Я больше не могу!» Артур, чья одежда пропиталась потом, прохрипел: «Еще немного! Давай!» Преодолев очередную пару проулков, они наконец увидели ворота. В тот момент металлическая решетка закрывалась за отрядом лучников и рыцарем в полных доспехах, цвайхендером у пояса и скалящейся головой волка на кирасе. «Нет, нет, нет! Стойте!» — закричал Артур. Гуго был в ярости. Но не потому, что остался перед воротами. Нет, он сам вызвался. Он и его группа рыцарей. Уж если умирать, то с пользой. Прихвачу с собой на тот свет побольше этих ублюдков. Так он размышлял. Его раздражала жара. Все тело под полным доспехом буквально изнывало от марева. Иногда Гуго даже казалось, что он задыхается. Скорее бы эти мрази оказались здесь. Уже надоело их ждать. Он покосился на стройные ряды избушек, расположенных вдоль дороги, ведущей к воротам. Именно там, среди грязных и сырых проулков, засели его воины. Такие же безбашенные, как и он сам. Жестокие, беспощадные. В прошлом году они вырезали целую деревню, которая отказалась платить дань барону. Местные попытались оказать сопротивление, но куда простому крестьянину до опытного рыцаря? «Посмотрим, насколько хороши эти вестники смерти. У меня уже руки чешутся». Задумавшись, Гуго не сразу обратил внимание на парочку кнехтов, в спешке продвигавшихся к воротам. Гуго посмотрел в их сторону сквозь щели забрала. «Этого еще не хватало. Грязные свиньи всю засаду испортят». Когда они приблизились, рыцарь подметил, что крестьянин ведет за собой женщину. «Наверное, его женушка. Миленькая. В другой бы ситуации я...» «Пропустите нас!» Задыхаясь и хватая ртом воздух, вымолвил крестьянин. «Артур, стой!» – прошептала женщина за его спиной. «Что ты там бормочешь, кнехт?» – рыкнул Гуго, демонстративно кладя руку в железные перчатки на гарду своего двуручного меча. «Артур!» «Тише, Лаура, подожди!» Отдышавшись, крестьянин повторил. «Пропустите нас, господин!» Брови Гуго взмыли вверх, но никто этого не видел. «С какой стати? Нищим в центре Шварценбурга делать нечего. Убирайтесь, пока целы!» «Я могу заплатить!» Гуго хмыкнул. «Откуда у грязной вши есть такие деньги?» «Артур!» Женщина совершила слабую попытку увести мужа, но тот не поддался. Сунув руку в глубокий карман черных штанов, он выудил на свет целую пригоршню золотых монет, засверкавших в лучах солнца. Гуго удивленно воззрился на них. «Откуда у тебя золото?» Артур пропустил вопрос мимо ушей. «Так что, дадите нам пройти?» Рука в железной перчатке потянулась к звонким монетам. Гуго любил деньги. Он брата своего убил ради денег. Но ненависть к крестьянам, этим грязным отбросам общества, затмевала перед ним любую жажду наживы. Да и к тому же, на том свете золото ему не понадобится. Перчатка мгновенно сжалась в кулак, а затем больно ударила по тыльной стороне ладони кнехта, оставляя на коже кровоточащие царапины. Блестящие монеты взмыли в воздух, исполняя сальто, а затем глухо приземлились в жижу и грязь под ногами людей. Артур тупо уставился на золото. Лаура ахнула. Гуго же заскрежетал зубами. «Деньги не спасут твою жизнь! Убирайся, ничтожество!» И грубо толкнул Артура в плечо. Крестьянину удалось устоять на ногах. Он продолжал тупо таращиться на монеты, разлетевшиеся по дороге. В его обреченном сознании мелькнула наивная мысль. «Быть может, стоило взять больше денег?» «Ты что, оглох, свинья? Мне прочистить тебе уши сталью?» «Идем, Артур, ради бога!» Лаура с силой потянула мужа назад. «Куда?» – растерянно спросил тот. «В храм, идем в храм!» Они развернулись и побрели прочь от ворот, утопая в слякоти и грязи. Гуго на секунду приподнял забрало и сплюнул на землю. «Тараканы!» В этот момент со стороны внешних ворот послышался топот тысячи ног, нарастающий в угрожающий гул. Гуго осклабился, элегантным движением опустил забрало и обнажил цвайхендер. Сталь ярко сверкнула на солнце. «Ну, наконец-то! У меня уже руки затекли!» Первая группа копейщиков в кожаных чешуйчатых доспехах ворвалась в крепость через проломленные ворота. Их тут же накрыл град стрел, пущенных с вершины второй стены. Несколько десятков воинов упали замертво, пронзенные острыми наконечниками. Некоторые из них рухнули возле бездыханного тела носорога, ошпаренного горячей смолой. «Поднять щиты, олухи!» — крикнул Асаф, наблюдая, как новый отряд копейщиков проходит через пролом. Приказ был выполнен незамедлительно. Круглые широкие щиты поднялись вверх, прикрывая головы и туловища наступающих воинов. Однако стрелы, пущенные с высоты, продолжали разить атакующих, пробивая их и доспехи. «Нас перестреляют, как кроликов, пока мы не дойдем до вторых ворот!» — молвил Асаф, обернувшись. Зафир восседал на вороном коне, покрытом чешуйчатым панцирем. Густые брови полководца сошлись на переносице. «Пусть прячутся за избами и домами. В таких цитаделях их должно быть множество!» Асаф кивнул. Зафир тем временем добавил. —